Глава 97. Мы отослали мужиков ночевать в поселок, а сами с Раей остались у меня. Хотели пошушукаться по-девчачьи, поговорить по душам. Я постелила пуховую перину, и она благостно растянулась на ней. В золотистом свете ночника видела, как подруга улыбается. «Ох, Улюшка, как же я соскучилась по нашим местам, по лесу. Не думаешь переехать обратно?» «Это как Ромка скажет. Если бы работа здесь была, хотя...» Она замолчала. «Что?» «Слышала, какой-то новориш вложил в наш район кучу бабла и хочет здесь хозяйство отгрохать». Я взвилась от возмущения. «Что значит купил? Это государственная земля, откуда ты это знаешь?» Ромкиному отцу председатель сказал. Сам довольный, говорит, наконец-то дороги нормальные сделают. «Ага, и лес вырубят, чтобы виллы для своих настроить». «Ой, не знаю уж», — Рая вздохнула. «Слышала, что хотят отряд для охраны леса организовать». «А я? Как же я? Неужели я так плохо свой хлеб отрабатываю, что им еще кто-то нужен?» Рая тихо рассмеялась. «Может, уговорю Ромку вернуться?» Помолчала. «Ну а ты, Ульян, собираешься личную жизнь устраивать?» «С кем, Рай?» — пожала плечами и плюхнулась обратно на подушку. «Максим? Ты с ума сошла? Я здесь, а он там. Крутой воротила, новый алмазный король». «Ну, если у тебя есть сила, то...» Я стиснула зубы. Черт, как же больно. Не смогла удержаться от тяжелого вздоха. «Рай, давай не будем об этом. Он слишком занят. Наверное». И тут меня прорвало. Я решилась ему позвонить на следующий день после того, как поняла, что ко мне вернулись способности. И знаешь, что он мне сказал? Зажмурила глаза, вспоминая. Этот день стоял у меня перед глазами. Едва проснувшись утром, я схватила телефон и с замирающим сердцем набрала номер Макса. Долго никто не отвечал, а затем я услышала его спокойный голос. Слишком спокойный. «Привет». Меня словно облили ледяной водой. Сразу не сообразила, что надо хоть что-то сказать. «Что-то случилось?» «Да, хотелось сказать мне, случилось. Ко мне вернулась моя родовая сила». Но молчала. В горле застряли невысказанные слова вперемешку со слезами. И Максим тоже молчал. «Ульяна?» «Нет, извини, наверное, телефон набрался случайно в кармане». «Бывает». «Пока». Я отключилась. Рая смотрела на меня. «Ну, и что Макс сказал?» Я тряхнула головой, отгоняя тягостные мысли. «Ничего. Видимо, был занят. Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом». С наигранной веселостью предложила. «Не хочу думать о Максиме». И так все эти 3 недели отгоняла мысли о нем. Макс встал из-за стола и, подойдя к окну, уставился на раскинувшийся внизу город. Крошечные автомобили, похожие на игрушечные, азартно двигались по таким же игрушечным дорогам. Он устал. Вымотался. Казалось, вот-вот не выдержат нервы, и он сорвется. А осталось-то всего ничего до победного финала. Уже завтра завершится важный этап. Компания по добыче алмазов пойдет с молотка. Все акции, не подтвержденные денежными средствами, обнулятся. И его отца, всемогущего Виктора Игнатьевича Круглова, объявят банкротом. Его оставшееся имущество придется отдать за долги. Всего-то нужно было поставить свою подпись в нужном месте, чтобы переложить всю ответственность на этого человека. Круглов просчитался. Рассчитывал устранить своего сына после того, как тот раскрутит бизнес и принесет больший доход компании. Хорошо, что Максим быстро догадался о планах Круглова, привыкшего ходить по головам. Пришлось прибегнуть к помощи компьютерных гениев, чтобы завладеть нужной информацией. Хищная улыбка тронула губы мужчины, когда он представил реакцию отца после того, как за утренним кофе тот прочитает в свежем номере Morning Star шокирующий заголовок. «Рейдерство. Прекрасный термин». Максим подошел к сейфу и, набрав комбинацию цифр, открыл дверцу. Достав тонкую синюю папку, довольно погладил ее. Это будет лучший подарок для его любимой женщины. Хотя нет, еще кое-что осталось. Вернее, кто? Мужчина аккуратно положил документы в кожаный портфель и, сняв со спинки стула пиджак, вышел из офиса. Телохранители ждали его у дверей. Максиму пришлось усилить охрану. Не хотелось неприятных неожиданностей перед тем, как начнется самое счастливое время его жизни. Виктор уже который час не мог дозвониться Максиму. Сидя в своей лондонской квартире, он чувствовал себя оторванным от дел. Каждый раз, когда разговаривал с Максом, тот расплывчато рассказывал о делах корпорации, уверял, что дела идут в гору, но, глядя на отчеты, Круглов не видел никаких изменений. Он уже начинал сомневаться, что сделал правильно, доверив бизнес старшему сыну. Виктора снедали нехорошие предчувствия. Да еще сменили всех людей, ранее работавших на него. Максим Соколовский избавился даже от юриста, который много лет занимался делами корпорации. Виктор помнил, как рассвирепел, узнав о самоуправстве, но сын успокоил его, сказав, что перестановка кадров была необходимой мерой в связи с арестом Игоря. Игорь. Виктор сжал кулаки. Этот дурак все-таки попался. Избаловал он его слишком, много дозволял. Вот и использовал вместо мозгов пятую точку. Схлопотал по полной, пожизненное. Будет теперь на карачках всю жизнь ходить и спать у параши. Идиот. Ничего, осталось отсидеться здесь месяц-другой, а потом по новым документам съездить навестить всех и раздать, как говорится, всем сестрам по серьгам. Максим окинул гостиную взглядом. Ничего не забыто. Один из охранников уже загружал его багаж внутрь одной из машин. Кирилл и новый личник Володя ожидали, когда Макс выйдет из дома. Самолет вылетал через 3 часа. Можно не торопиться. «Максим, ты что так долго?» Из машины раздался голос матери. «Все, пора». Мысленно пожелав себе удачи, мужчина спустился со ступеней вниз. В машине он сидел с закрытыми глазами, не хотел говорить. Ему о многом надо было подумать. Он оставлял позади себя рухнувшую, как карточный домик, корпорацию, безбедную жизнь и неудержимую ярость отца, не имевшего возможности придушить его собственными руками. Куда он стремился? Зачем? Что ждет его там, где на сотни километров только леса, горы и глубокие быстрые реки с подводными камнями? И какие подводные камни ожидают его в будущем? Макс не мог сдержать легкую улыбку, вспоминая тот единственный телефонный разговор с Ульяной. Помнил, как бешено заколотилось его сердце при виде знакомого номера. Пришлось наскоро приводить в норму дыхание, и только после этого Максим смог ответить. Изо всех сил сдерживал себя, чтобы не выдать своих чувств. Получилось. С тоской в груди понял, как разочарована девушка. Как же хотелось ему тогда сказать Ульяне все, что чувствовал на самом деле. Все это время он готовил подарок, который Ульяна оценит. И, может быть, простит за долгое молчание.